Глава 20. Федерико наотрез отказался отнести Рока к целителю. Сказал, что котенок не выглядит больным, с такой наглой мордой не болеют. Гвидо его поддержал, заявив, что малыш просто маялся животом, поскольку вчера обожрался стащенным на кухне куском мяса. «Маленький, а уже ворюга», — укоризненно вещал слуга. «Я только ненадолго отвлекся, и все. Пол куска как не бывало». Он даже руки развел пошире, показывая размер украденного. Не иначе, как Рокко волшебным образом временно увеличился до тигра. В противном случае ему бы столько не осилить. «Почему же вы вчера ничего не сказали?» Нелла не слишком поверила слуге. Котенок был недостаточно велик даже для того, чтобы забраться на стол. «Да и в малыша много не влезет. Сдается мне, что...» «Чуть преувеличил, да», — не смутился Гвидо. «Ну уж поверьте, Энор Каталана!» Сожрал он много больше, чем по возрасту положено. Вот ночью в животе колом лишнее и встало. А сейчас как сладко дрыхнет. Хотя, казалось бы, ворованное впрок не идет. Он с таким сожалением посмотрел на Рока, словно тот слопал все, что слуга откладывал себе на ужин, да еще добавил от завтрака. Нелла даже засомневалась, что это не так. На мгновение. Но потом сравнила габариты котенка и слуги, и пришла к выводу, что даже десяток котят не объедят Гвидо, разве что обгрызут немного. Она несколько успокоилась, так как версия обжорства была очень похожа на правду, пусть сейчас малыш и дрых с невиннейшим выражением на мордочке. Но он-то спал, а им спать никак нельзя. Вопросы по артефакту и маньяку не решены. И если от расследования Федерико отстранили, то это не значит, что они не могут искать в частном порядке. Искать и как можно скорее найти. Неллу очень беспокоило происходящее. Когда ее брал за руку Федерико, сердце сладко замирало в предвкушении чего-то. Хотелось самой прикоснуться к мужу, провести рукой по опять небритой щеке, ощутить его губы на своих. Так хотелось, что она уже и сама с трудом сдерживалась, чтобы не привести шутливое предложение мужа о поцелуе в действительность. Но ведь это ужасно неправильно. Мало ли что она чувствует. Нужно держать себя в руках и как можно скорее решить вопрос с разводом. Хотя интерес со стороны мужа был, нужно признать. Вон как смущающе смотрит и улыбается. Непонятно, чему улыбается. «Инор, капитан, после завтрака пойдем к Пауле?» «Кто бы нас туда пустил?» — сразу посерьезнел Федерико. «Нет, с ней не скоро поговорим. Дай богиня, чтобы там все обошлось». Нелла испытала мимолетный укол ревности, сама на себя рассердилась и спросила. «Тогда что же мы будем делать?» По заблестевшим глазам мужа Нелла поняла, что предложение будет не из тех, что помогут разгрести проблемы, поэтому быстро добавила. «Гулять по Унари не пойду. Лучше тогда на дилижанс и в Равену. А там в Академии разведаю, что это может быть за блок». «Да там на кафедре артефакторики все равно сейчас никого нет», возразил Федерико. «Лето, отпуска. Консультанта и здесь найдем». «Инор Кавальери нам ничем не помог». «Еще Микеле есть, Микеле Бонетти. Но если ты меня при нем Инор Капитан назовешь, придется отбиваться от ухаживаний. Ты ему понравилась, а он Инор настойчивый». В тоне Федерико прозвучало легкое недовольство. Возможно, этот Бонетти успел поухаживать и за Паулой. Нелла совсем расстроилась. «Хорошо, Инор Капитан. При нем буду называть Федерико». «Эх, Нелла, ну какая жена так обращается к мужу?» «Фиктивная. Вы же сами за развод». «Был». «А теперь что-то изменилось?» Нелла недоумевающе посмотрела на мужа. «Вот решим этот вопрос с артефактами, и я уеду». «Нелла, на что ты меня толкаешь?» — укоризненно сказал Федерико. «Из-за тебя теперь могут погибнуть люди». «Это вы про артефакты?» «Это я про то, что я теперь не захочу расследовать, если буду знать, что сразу, как мы все выясним, ты уедешь». Он стоял совсем рядом, Нелла опиралась спиной о стену, пытаясь в нее вжаться, чтобы быть как можно дальше от соблазнов. Лучше всего, конечно, было уехать, но когда логика управляла чувствами. «Инор, капитан». «Федерико». «Федерико, не говорите ерунды», — рассердилась девушка. «Нашли время для флирта». «Самое подходящее. Не у Бонетти же», — возразил Федерико. «При нем неинтересно». Отходить он не собирался. Напротив, Нелли показалось, что вот-вот ее поцелуют. Допускать этого было нельзя, и она ловко поднырнула под капитанскую руку, стараясь думать о том, что заводить интрижку с временным мужем совсем глупо. Но все же, когда он не сделал даже попытки ее задержать, хотя мог же, мог, она почувствовала разочарование. «У Бонетти тоже не надо, Федерико». Пошла она на компромисс. «К Бонетти мы вообще-то по делу идем. Сами же говорили, дело прежде всего, развлечение потом». О том, что под развлечениями Федерико подразумевал развод, напоминать не требовалось. Он вспомнил сам. Уж больно кислой стала физиономия капитана. Но для Неллы это было лишь дополнительным указанием, что не стоит относиться серьезно к мужу. С его стороны, не более чем легкий флирт. Очень было похоже, что его больше волнует, что подумает этот Бонетти. Но Бонетти так рано не был настроен думать ни о чем. В прошлый раз, когда Федерико и Нелла к нему заходили, подняли с постели. Сегодня, хоть и пришли они намного позже, хозяин дома еще дрых самым наглым образом. Чите Каталана пришлось ждать, пока он умоется, оденется, распорядится принести чай, а уж потом выйдет при полном параде. Нелла даже заметила на Бонетти заклинание «флёр», которое мужчины использовали крайне редко. Интересно, причина этого – желание произвести впечатление на гостью или желание скрыть последствия вчерашних возлияний? Умений Неллы оказалось достаточно, чтобы заметить косметическое ухищрение, а вот чтобы заглянуть под него, увы, нет. «Очень-очень хорошо, что вы нашли время зайти, Инарита», – воодушевленно сказал маг. Он поцеловал руку растерявшейся Антонелли с такой страстью, что девушка испугалась, что неожиданный ухажер этим не ограничится, тем более что руку он отпускать не торопился, а грудь выпячивал не хуже бойцовского петуха. Кашлянул Федерико. «Микеле, прекрати приставать к моей жене, мы по делу». «Да какое может быть дело, когда у меня в гостях столь прекрасная особа?» — небрежно ответил маг. «Помнится, вы собирались разводиться». «Мы передумали». Нелла резко выдернула руку и ухватилась за мужа. Федерико собственнически обнял жену и посмотрел на соперника с превосходством. «Инор Бонетти, давайте перейдем к тому вопросу, ради которого мы вас навестили». Федерико сказал, что в этом городе вы лучший специалист. «Спрашивайте, чего вы там хотели?» — обиженно проворчал маг. «Все по тому блогу», — сказал Федерико. «Микеле, его нет в стандартных, вот мы и решили, что ты что-то можешь знать». Маг задумался. «Точно нет в стандартных?» «Точно. Мы у кавальери просмотрели все справочники, даже близких нет». Пренебрежительно протянул Бонетти. «Что там может быть у этого кавальери? У него ни порядка, ни выбора. Наверняка даже не все справочники нашел. Сейчас мы ваш блок определим. Инарита?» Маг выразительно задвигал бровями, полагая, что это придает ему привлекательности в глазах Антонеллы, но той понадобилось собрать все силы, чтобы не рассмеяться. Улыбка все-таки прорвалась, но маг понял ее неправильно и воодушевился еще больше. «Инарита, поверьте, если есть в этом городе специалист по магии, это я и только я. Все остальные — жалкие фигляры, особенно Марине. Пусть она сколь угодно строит из себя величину». «Разве ты не знаешь, что с Паулой?» «Опять волосы сожгла?» — с надеждой спросил маг. «Помнится, в прошлый раз с полгода в мороке ходила, на целителей пожадничала, а сама отрастить не смогла». «Не выдумывай, она лишь чуть их подпалила», — недовольно ответил Федерико. «В этот раз намного серьезней. Ее вчера вечером чуть не убили. Странно, что ты этого не знаешь». «Вы меня не разыгрываете часом?» — недоверчиво спросил маг. «Кому она нужна, это ваша Марине, чтобы ее убивать? Клиенту недовольному. Так он должен понимать, что при жалобе в совет магов, обоснованный, конечно, ему все компенсируют. А при убийстве мага совет такой шум поднимет, что рудники за счастье покажутся». «С чего ты решил, что напал не маг?» «Да кому она из нас нужна?» — презрительно сказал Бонетти. «По-хорошему, она ни мне, ни кавальери, ни соперник. Мало ли, что у нее филары, к ним знания и умения не прикладываются. Так что бралась она только за то, где можно пыль в глаза пустить поэффектней. Да ты сам знаешь. Чуть что посложнее она в отказ. Мол, защитные заклинания — это для меня слишком просто. Обращайтесь к другим, а у самой-то...» Сама бы тоже могла к другим обратиться. Там не защита. Видимость одна». Мак пренебрежительно вытянул губы трубочкой. С ним сложно было не согласиться. Защиту Паулы вскрыл бы даже студент, не говоря уж о практикующем маге. Там особо и не старались скрыть проникновение. И все же Антонелле казалось, что есть в отношении Банетти к пострадавшей коллеге некая наигранность. Нечто, не позволяющее до конца увериться в его искренности. Нелла бросила короткий взгляд на мужа. Почему он считает Банетти непричастным? Да, маг такой квалификации мог бы сделать свое проникновение незаметным. Мог бы, если бы не пытался выдать себя за более слабого. Нет, его никак нельзя вычеркивать из списка подозреваемых. Он мог и по дороге из сыска завернуть, устранить конкурентку и... идти спокойно спать. Нелла критично посмотрела на мага. Он точно дрых свое удовольствие. Вон даже сейчас с трудом подняли. С другой стороны, может, для него убийство уже привычное дело? Вот и не переживает.